Глава 10. Иерей Константин Ленков. 1891-1937 годы. Предки Константина Ленкова были родом из деревни Боровой Шадринского уезда Пермской губернии. Яков Тимофеевич и Варвара Корниловна Ленковы вырастили четверых сыновей, старший из которых Александр стал отцом Константина. Александр Яковлевич Ленков повстречал в родном селе свою суженую Марфу Черепанову. Отец Марфы, Яков Черепанов, был человеком религиозным и с детства приучал дочь читать жития святых. После случившегося в деревне пожара и последующих за ним неурожайных лет многие семьи потянулись на заработки вглубь Сибири. Отправились в поисках счастья молодые супруги Ленковы, но добрались лишь до Томска. В дороге у Александра Яковлевича обострилась ранее полученная травма головы. Квартирный хозяин устроил его в тюремную охрану, и со временем Александр Ленков дослужился до старшего унтер-офицера Томского жандармского управления. 14 мая 1891 года у супругов Ленковых родился первенец, сын Константин. Отцу часто не здоровилось, служба в тюрьме его тяготила, тянула на родину. Решили перебраться поближе к родным местам, осели в Тюмени. Семья росла. Кроме старшего Константина, у Ленковых родились три дочери — Павла, Антонина, Александра и младший сын Анатолий. В городском предместье семья приобрела дом с большим огородом. До 1901 года отец продолжал служить в Тюменском жандармском управлении, откуда был уволен по болезни. Жили Ленковы дружно. Старшие прививали младшим христианские ценности, любили русские народные песни. Костя окончил церковно-приходскую школу, у мальчика был очень красивый голос. По воскресным и праздничным дням он пел в церковном хоре. В 1903 году пришла беда. У отца случился приступ эпилепсии. Старая травма головы вылилась в неизлечимую болезнь. Семья оказалась в отчаянном положении. Пятеро детей от года до 12 лет, неспособный содержать семью отец и малограмотная мать. Помогли друзья, выхлопотали для нее должность продавца в винной лавке в селе Бобылевском. Опорой для матери стал 12-летний Костя, или, как его ласково называли, Коти. Мальчик был добрым и отзывчивым и обладал феноменальной памятью. Он с легкостью делал коммерческие подсчеты и помогал в торговле, порой по 3 дня кряду заменяя мать, когда той надо было съездить в город. В 1905 году Константин Ленков поступил в Александровское реальное училище. Учился он на отлично, да еще умудрялся подрабатывать репетитором, получая от 3 до 5 рублей в месяц. А когда пришла пора учиться сестрам, то помогал им. В семейном архиве Ленковых сохранилась фотокарточка 17-летнего Константина, ученика 4 класса реального училища, с трогательной надписью на обороте. «Дорогая мамочка, пусть эта карточка будет ничтожным мерилом той любви, которую я ношу в своем сердце. Ваш вечно любящий, навеки преданный и навсегда ваш К. Ленков». Из дома на учебу приходилось уезжать до очередных каникул. Из воспоминаний сестры Антонины Ленковой. Летние каникулы Костя проводил дома, иногда приезжала на зимние каникулы рождественские. Какая это радость была для всех младших! Котя приехал, Котя приехал! Во время летних каникул он всегда был с нами, интересно организуя различные игры в мячик, городки, шарики. Будучи в завершающих классах реального училища и приехав на каникулы, Костенька составил из нас хор. Мы пели духовные, светские песни. Уже будучи взрослым, он купил физгармонию, и наш хор пополнили близкие друзья. Репертуар был широк. «Вечерний звон», «Ветка Палестины», «По небу полуночи ангел летел» и другие. Еще Костенька придумал игру в церковь. Он надевал большой платок в виде филони и служил по памяти всенощную или обедню, а мы выполняли роли псаломщиков и диаконов. Получалось очень трогательно, и это нас увлекало. Костенька был организатором семейных и деревенских спектаклей, выступал в роли и автора, и исполнителя, и режиссера. Помню такую строфу, сочиненную им. От вас зависит счастье, люди. Живите в мире и добре. Живите честно, справедливо. Не возноситесь горделиво перед другими. Люди все друг другу братья по Адаму. В 1907 году умер отец. По окончании в 1909 году реального училища Константин Ленков поступил в Томский технологический институт, но закончить не смог из-за материальных трудностей большой материнской семьи, рано лишившейся отца. Константин начинает трудовую деятельность. Сначала до июля 1912 года конторщиком Сибирского торгового банка, затем до сентября 1915 года помощником бухгалтера первого разряда в Тюменском отделении Государственного банка в чине губернского секретаря. Грянула Первая мировая война. В сентябре 1915 года банковский служащий Константин Ленков был мобилизован на военную службу. Первоначально находился в Тюменском 35-м запасном полку. В мае 1916 года был направлен в Московское Александровское военное училище, ускоренный курс которого окончил в октябре 1916 года, после чего был назначен прапорщиком 193-го запасного полка, расквартированного в Москве. С июня 1917 года Константин Ленков находился на фронте в 672-м Еворском полку, где состоял начальником обоза первого разряда в чине подпоручика. Участвовал в военных действиях в Пинских болотах. По вопросу о войне занимал твердую позицию. «Виноват тот, кто затевает войну. Ему и отвечать за бесчеловечные деяния свои перед Богом. Но если мать видит, что ее детей хотят убить, разве она не защитит их даже ценой своей жизни?» Поэтому с началом войны Константин Ленков ушел в действующую армию. Он тяжело переживал революционную смуту, поразившую армию, и считал позором не подчиняться приказам военачальников. По расформировании полка в декабре 1917 года подпоручик Ленков был уволен в отпуск. Прибыл в Тюмень, где поступил в Государственный банк чиновником первого разряда. В июле 1918 года с уходом из Тюмени Красных власть перешла к Временному сибирскому правительству. Работники Государственного банка были приведены к присяге Колчаку. Проработав 7 месяцев в Тюменском отделении Госбанка, Константин Ленков был мобилизован и назначен подпоручиком в команду связи 26-го Тюменского полка 4-й, позднее 7-й стрелковой дивизии армии спасения России под верховным командованием адмирала Колчака. В составе полка находился до декабря 1919 года. Здесь он близко сошелся с полковым священником Евграфом Ивановичем Кузнецовым. При отступлении армии Колчака вглубь Сибири в полку началась эпидемия тифа. В числе прочих заболели отец Евграф и Константин Ленков. Обоз остановился на отдых на станции Козулька, недалеко от Ачинска. Больных занесли в помещение местной школы, где был временно устроен лазарет. По невероятному совпадению, здесь находилась дочь отца Евграфа Ольга Кузнецова, окончившая в 1916 году Екатеринбургское епархиальное училище с выпускным педагогическим классом и направленная учительствовать на станцию Козулька. Каково же было ее изумление, когда среди больных она узнала своего отца. Девушка помогала медицинскому персоналу выхаживать больных. С Константином Ленковым ее сразу же связали огромные симпатии и духовное родство. Летом 1919 года Константин и Ольга обвенчались в храме города Ачинска. Оправившись от тяжелой болезни, Константин Ленков поступил на должность завхоза в Ачинский отдел здравоохранения. Вскоре молодые супруги приняли решение возвратиться в родные места. После скитания оказались в северной части Казахстана. В Семипалатинске Константин Ленков устроился в управлении Южно-Сибирской железной дороги щитоводом первого разряда. В сентябре 1920 года Константин Саныч Ленков поступил на службу по духовному ведомству. Преосвященным Киприаном, епископом Семипалатинским, Он был рукоположен во священника к Покровской церкви в селе Новопокровка, что в 35 верстах от Семипалатинска. Это было глубоко выстраданное решение. Испытав на себе вспышку, а потом и разгул жестокости и межчеловеческого озлобления, охвативших все общество, он ясно увидел свое место в христианском миссионерском проповедовании Слова Божия. Где, как ни сам вон и русской православной церкви, он будет иметь возможность смирять озлобленных, вдохновлять упавших духом, проповедовать добрые и милосердные отношения человека к человеку, пишет о своем отце его сын Александр Константинович Ленков. Все предшествующие годы своей жизни, а ему уже исполнилось 28, Константин Ленков использовал любую минуту, свободную от учебы, работы или военной службы, для глубокого изучения богословских наук и церковных служб. Находясь в храме, он внимательно вникал в исполнение церковных обрядов, и любой из них мог исполнить самостоятельно. Александр Константинович справедливо пишет: «Это был экстерном подготовленный служитель религиозного культа». Сестра отца Константина, Антонина, вспоминала: «Отличная память помогла ему обходиться без специального духовного образования. Был случай. Умер его законоучитель, отец Владимир. По обряду отпевания священника надо было положить в гроб Евангелие, а его не оказалось. Тогда Костенька на память написал Евангелие во всех четырех вариантах — от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Так что нет ничего удивительного в том, что его возвели в сан священника». Прослужив в Покровском храме несколько месяцев, отец Константин в начале 1921 года был осужден рефтрибуналом по обвинению в антисоветской агитации. В проповеди высказал недовольство хлебозаготовками. Ввиду чистосердечного раскаяния осужден на один год условно. До конца 1923 года продолжал служить священником в Новопокровке. В 1921 году у супругов Ленковых родился сын Сергей, в 1923 — дочь Евгения. Отец Константин не оставляет своего стремления вернуться на родину. Он подает прошение викарному епископу Тобольской епархии Серафиму Коровину с просьбой о его назначении на священническое место в составе Елутеровского викариатства. Летом 1924 года священник Константин был определен настоятелем к церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Верхсуерское Елутеровской епархии. Иоанна Богословский храм высился на правом берегу реки Суери. Он выделялся своей краснокаменной архитектурой и был похож на корабль, парящий над селениями прихода. Звон колоколов многоярусной колокольни расстилался вверх и вниз по реке. Отец Константин с женой Ольгой Евграфной и двумя детьми сняли под жилье большой крестовый дом в деревне Шестаковой на левом берегу Суери. Со временем семья пополнилась еще тремя сыновьями: Николаем, 1927 года рождения, Александром, 1928 года рождения, и Георгием, 1930 года рождения. С ними жила и мать отца Константина Марфа Яковлевна. В небольшой отдельной комнатке поселились родители матушки Ольги. Из воспоминаний Александра Константиновича Ленкова. Отец в те годы был в расцвете своей богослужебной деятельности. Среднего роста, среднего же телосложения. Красиво спадающие темные волосы, такие же красивые борода и усы. Из-под густых черных бровей на людей смотрели спокойные, выразительные голубые глаза, излучающие высокую степень разума и добра. Голос — четкий баритон. Он им пользовался так, что всегда привлекал внимание окружающих, никогда не доводя его до высоких тонаций. Голос и мысли всегда дополняли друг друга, и фраза его звучала убедительно. Но он силой не навязывал своих убеждений, умел их отстоять аргументированно. Он этими убеждениями жил, и это все знали, видели и ощущали на себе их влияние. Церковные службы в храме велись по воскресным и праздничным дням. Диакона в штате не было, псаломщицами служили две монахини из Туринского монастыря. Старший сын Сергей с 6 лет научился читать по-церковнославянски и помогал при богослужениях. Пока имелась церковная лошадка, настоятель ездил на ней в дальние деревни, но с началом коллективизации лошадей отобрали. На требы теперь приходилось ходить пешком. С появлением отца Константина в Верхсуерском приходе в храм потянулись даже те, кто давно отошел от церковной жизни. Настоятель показывал личный пример заботы о храме и прихожанах. Увидев жалкое состояние церковного хора, он взял на себя обязанности регента и вскоре создал новый хор. Проводил многолюдные молебны о неспослании дождя на посевы и об избавлении полей от саранчи, сопровождавшиеся крестным ходом вокруг крестьянских ближних пашен с иконами, хоругвями, молитвенным пением. При первом же посещении местных властей священник Константин попытался договориться о помощи в наружном ремонте храма, но в ответ встретил нескрываемую неприязнь к существованию прихода и церкви. Он понял, что жизнь вверенной ему церкви зависит только от него. Отец Константин начал с заботы о страждущих. В каждой из пяти деревень прихода он узнал о болящих и сам пошел к ним. Люди часто нуждались в конкретной помощи. Врачей и фельдшеров в селе не хватало. Батюшка был немного знаком с медициной, обладал навыками траволечения. В его доме сушились травы, изготавливались целебные настойки. О новом священнике в народе пошла добрая молва. Уже в первые годы вокруг него образовался надежный круг доброжелателей и помощников. С 1926 года священник Константин Ленков состоял благочинным седьмого благочиния, сначала при епископе Серафиме Коровине, затем с 1930 года при епископе Иоанне Братолюбове. Он был благочинным над несколькими приходами соседних сел — Середкина, Щукина, Ашуркова, вспоминает его сын Сергей Константинович. По делам благочиния ему приходилось навещать и настоятеля Макроусовской церкви отца Николая Парфенова, который в 1930-е годы тоже был репрессирован, а его семья подвергнута гонениям. В эти дальние поездки на церковной лошадке отец брал и меня с сестрой Женей. Когда из-за размытой грязью лесной дороги приходилось идти пешком, отец по памяти читал нам стихи Пушкина, Некрасова, рассказывал библейские истории, жития святых, Сергия Радонежского, Александра Невского, великомученицы Евгении. Время относительного благополучия подходило к концу. НЭП был свернут, началась коллективизация. Церковь и ее служители стали преследоваться местными сельскими и районными властями и доморощенными активистами. Многократно возросли налоги. Запретили богослужение вне молитвенных зданий. Появление Верхсуерской МТС с ее политотделом и участковым милиционером еще больше усилило материальные и моральные гонения на церковный причт, особенно на священников. Монахиням пришлось уехать. Хозяин дома, где квартировали священники, был предупрежден о раскулачивании в случае, если не откажет попам в жилье. Отца Константина постоянно вызывали в сельсовет для различных предупреждений. По словам Сергея Константиновича, разговор с допрашивающим строился примерно по такому плану. Допрашивающий. На каком основании вы ходите по деревням с проповедями и будоражите народ? Отец Константин. Я исполняю обязанности пастыря верующих в Бога, и только на них распространяю свое влияние. Вся моя деятельность вписывается в рамки декрета о свободе совести, параграф 2 и 3. Никакого нарушения этого государственного документа я не допускаю. Кто вам разрешает проводить митинги и демонстрации за пределами церковной ограды? Если вы имеете в виду обряд освящения воды около проруби, в реке Суери, в день крещения, то смею вас заверить, вода в реке от моего крестного знамения не замутится. Но обратить внимание на ее загрязнение колхозами и их скотными дворами действительно необходимо. Что касается митингов и демонстраций, как вы называете выход верующих на расстояние 100 метров за пределы церковной ограды, то опять же я строго руководствуюсь известным вам, надеюсь, государственным документом и его параграфом номер 5. «Предупреждаю вас, что если вы впредь будете нарушать общественный порядок в наших деревнях, мы вынуждены будем применить к вам меры репрессивного порядка». «Я бы вам все-таки порекомендовал хорошо изучить декрет о свободе совести и вероисповедания, и тогда наши беседы с вами будут носить печать взаимопонимания. Оставайтесь же с миром и не таите на меня зла, как и я на вас». «Как видно, — заключает сын священника, — представители власти чувствовали себя по отношению к отцу Константину, этому ревностному служителю церкви, как волк к ягненку из известной басни Крылова. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Еще до ареста отца Константина семью Ленковых заставили покинуть собственные жилища. В противном случае владельцу дома грозило раскулачивание. Удалось занять пустующий полуразрушенный дом, уединенно стоявший у моста через реку. Через полтора года из обжитого и отремонтированного дома батюшку, его жену и пятерых детей выгнали. С большим трудом ему удалось выхлопотать в райисполкоме разрешение на покупку маленького пятистенника. Но пожить ему там не пришлось. 1 ноября 1931 года 43-летний священник Константин Ленков был арестован в селе Верхсуерском за нарушение общественного порядка, выразившегося в крестном ходе вокруг церкви в Великую Субботу, невзирая на то, что совершался он внутри церковной ограды. После ареста настоятеля Иоанна Богословский храм был закрыт. Константин Саныч Ленков был привлечен к уголовной ответственности по статье 58.11 УК РСФСР по групповому делу архиепископа Синеокова Андреевского. Обвинялся в принадлежности к контрреволюционной церковно-монархической повстанческой организации «Союз спасения России», руководство которой приписывалось епископу Серафиму Коровину и епископу Иоанну Братолюбову. Принадлежность Константина Ленкова к Союзу спасения России определялась уже тем, что его служение в Верхсуерской церкви в пределах Елутеровского викариатства шло сначала под управлением епископа Серафима, а с 1930 года в пределах Курганского викариатства под управлением епископа Иоанна. Вполне естественно, что как приходской священник, а с 1926 года и как благочинный, отец Константин вступал в служебные и личные контакты с управляющим епархией. Понятно, что в материалах следственного дела любые мероприятия, встречи и контакты автоматически приобретали контрреволюционную окраску. В ходе следствия в ноябре 1931 года обвиняемый Ленков был 4 раза допрошен. Из протоколов допросов можно выделить места, характеризующие совместную деятельность отца Константина с епископом Серафимом. Приведем некоторые из них. В бытность в епархии Серафима Коровина я с таковым был все время в хороших отношениях. По церковным делам был у него ежегодно по 3-4 раза в год. Серафим по приезде к нему всегда интересовался состоянием приходов, спрашивал о том, какова и посещаемость приходов верующими, каковая доходность и прочее. Бывая у епископа Серафима, последний в разговорах со мной интересовался вопросами материальной стороны духовенства, как проходит обложение, как выплачиваются налоги, какие обязательства взяла на себя община, какое имеется религиозное настроение населения, как посещается храм, идет ли оно на убыль и причины этого. Епископом Серафима мне, как благочинному, давалось наставление, что посещающим церковь необходимо доказывать, что посещениями церкви является необходимостью. Заботиться об увеличении числа посещающих, особенно проявить заботу об отступившихся от церкви и религии, стараться вернуть их обратно, особенно молодежь, стараться воздействовать на них через родителей, посещающих церковь, и их родственников. Для улучшения имеющегося положения священников епископом Серафимом был разослан указ с приложением примерного устава братских касс взаимопомощи. Касса имела своей целью помощь больным священникам, заключенным священникам, вдовствующим семьям, ссыльным и их семьям. О совласти он говорил, что ее нужно хвалить и не нужно ругать. После высылки епископа Серафима Коровина связи с ним я не терял. переписывался и посылал ему помощь продуктовыми посылками, а иногда деньгами. При встрече с другими, ранее служившими в его епархии, я передавал, что Серафим нуждается и просит оказывать ему посильную помощь. Несложный текстовый анализ показывает, что основная масса показаний отца Константина касалась текущих вопросов церковной жизни, ядром которой было пастырское окормление приходов. В отношениях между правящим архиереем и приходским священником, благочинным Константином Ленковым, чувствуется полное взаимопонимание и поддержка. Обвиняемый Ленков тщетно пытался доказать следствию, что деятельность епископа Серафима не была вмешательством в государственные дела и не противоречила содержанию декрета об отделении церкви от государства. Но подобные доказательства и не требовались. Логика следствия была иной. Подвести любые действия священнослужителей и свидетельские показания под вскрытие контрреволюционной деятельности в рамках повстанческой организации. Таков был политический заказ, и его, вопреки здравой логике, надо было неукоснительно выполнять. Питая остатки доверия к беспристрастности правосудия, Константин Ленков выражает надежду на справедливое к нему отношение, опираясь на то, что все три предъявленных ему пункта обвинения, а именно участие в контрреволюционной организации, ведение работы среди населения и вербовка ее членов, ни фактами, ни документами не подтверждаются и подтверждены быть не могут. Поэтому отец Константин выражает протест против его несправедливого обвинения и честным словом свидетельствует, что от всякой контрреволюционной работы он чист. Бедный наивный батюшка. О каком честном слове могла идти речь в государстве, построенном на лжи, насилии и безбожии? 14 мая 1932 года особым совещанием при коллегии ОГПУ Константин Санчленков был приговорен к 5 годам концлагеря. Срок отбывал в Белбалтлаге на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В письмах с Беломорканала отец Константин большое место уделял душевному успокоению родных, призывая их молиться и уповать на помощь Божию. Между тем положение семьи было ужасным. Как жить? Как пропитать 5 детей и 2 стариков? Церковный совет обратился к прихожанам с просьбой поддержать осиротевшую семью, и люди время от времени приносили кто что мог. Матери и бабушке пришлось смириться и пойти по миру. Из воспоминаний Александра Константиновича Ленкова. «Считаю необходимым дать некоторые факты нашей сиротской жизни во время отбывания в концлагере 4,5 лет отцом Константином. Сельским властям вдруг понадобился наш домишко, который отец приобрел в последний год перед арестом. Или им показалось, что он достался нам незаконно, или просто захотелось в очередной раз поиздеваться над нами. Все, что есть у папа, все наше. Но в холодном феврале, когда завывали лютые вьюги, мама с дедом Евграфом получили из сельсовета ультимативные предписания в суточный срок вытряхнуться со всеми скудными манатками из своего собственного дома. И никаких слезных просьб подождать хотя бы до весны не признавалось. Перебрались в холодную церковную сторожку, отапливаемую железной печкой-буржуйкой, потом в кишащую клопами грязную избушку, хозяйка которой согласилась приютить изгоев. Старшие дети учились в школе, как-то умудряясь в этом аду делать уроки и даже успевать лучше других учеников. Тем временем Константин Ленков был переведен на бухгалтерскую работу, на которой его как специалиста ценили даже недруги. Когда приблизилось время освобождения из лагеря, руководители Беломорканала предложили ему остаться на повышенной должности в положении свободного гражданина. Но он поблагодарил и отказался. Спешил вернуться к любимому поприщу. Отец Константин, утверждает Александр Константинович Ленков, не мог променять идею души своей на материальное благополучие. Он твердо знал и признавал слова Христа. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Летом 1935 года, отбыв срок заключения в концлагере, Константин Ленков возвратился к месту своего бывшего служения. Первой его заботой стал поиск жилья. В 2 километрах от Верхсуерского, в деревне Беловой, нашелся домик со двором и усадьбой. Другой важнейшей заботой стало воссоздание места для богослужений. Иоанна Богословский храм был полуразрушен и восстановлению не подлежал. Хорошо еще, что отец Евграф успел спасти церковную утварь, а прихожане сохранили некоторые иконы. Отцу Константину удалось добиться разрешения епископа и местных властей на переоборудование часовни в деревне Беловой, в храм с алтарем и престолом, в честь пророка Божия Илии. Накануне праздника Рождества Христова отец Евграф осветил часовню. По воспоминаниям Сергея Константиновича, она не вмещала всех желающих. Люди плакали. На праздник Рождества состоялась первая праздничная служба. Из воспоминаний Александра Константиновича Ленкова. К первому богослужению отец Константин готовился особенно усердно. Главное, надо было до конца выветрить дух отлучки от святого алтаря, снова ощутить дух святости. Долгие коленопреклоненные моления, простоял он по ночам, долгие проникновенные беседы с Богом пережил, ведь за все прошедшие годы ему не пришлось ни разу провести молитвы в открытую. Помогла глубокая вера в силу Божию, и он был готов к совершению богослужений. Отцу-священнику помогали дети. Старшие участвовали в чтении и пении, младшие алтарничали. На праздник Святой Пасхи 1936 года по заказу отца Константина 3 его сыновьям шили стихари. Местным властям все это категорически не нравилось. Отца Константина вызывали и в сельсовет, и в район, внушая, что он не должен жить с семьей и втягивать детей в религию. В конце концов, он не выдержал, и с сентября 1936 года семья оказалась разобщенной. Ольга Евграфна с детьми были вынуждены перебраться в Просеково, что в 15 километрах от Беловой, и жить там на квартире. К отцу могли приходить лишь в субботние, банные дни. Шел к концу 1936 год, предпоследний год в земной жизни Константина Ленкова. Он прекрасно сознавал, какие сумерки сгущаются над страной и лично над ним, бывшим белым офицером и уже единожды репрессированным священником. Старшие дети заканчивали семилетку, надо было думать о дальнейшем образовании. Возникают мысли о переезде в Тюмень. Душевное смятение отца Константина ясно видно из его письма к матери. Приводится в сокращении. 26 октября, 8 ноября 1936 года. Дорогая мамочка, вот, слава Богу, дождался я вашего письма. Страшно хочется еще свидеться с вами в этой жизни, получить ваше благословение и себе, и своему потомству. В письме все не обсудишь, надо целые томы книг исписывать. Однако поговорю. Имейте материнское терпение выслушать и благословить. Дети подросли. Учатся в семилетке последний год, оказались лучшими по успехам. Но когда я сравниваю их знания с моими в 4 классе, то им далеко. Мое присутствие при детях необходимо, а наши власти преследуют меня за то, что я хожу к семье. Приходится задумываться, как устроиться, чтобы жить вместе. Упираешься в необходимость переезда в город. Господь дал мне разумение и знание, дал желание служить Ему всеми силами, но здесь нет возможности это делать. И чтобы не быть осужденным за леность, надо искать место с более широким горизонтом. Куда? Тянет мысль к родной Тюмени. Епархия Тобольская как будто спокойнее. По крайней мере, епископ Артемий 8 лет беспрепятственно управляет ею. Должно быть, он умеет ладить с власть имущими. А у такого епископа служить спокойнее. В Тюмени он недавно осветил от обновленцев Кладбищенскую церковь. Хоть бы псаломщиком туда. Интересно, что посоветует ваш владыка. Он сергиевец или какой-нибудь раскольник? Как вот только добраться до Артемия? Неужели к нему ехать? Никаких финансов не достанет. А потом паспорт. Дадут ли? Домишко бы свой. На все воля Божия. Жду, мамочка, совета и ответа. Благословите любящего вашего сына. Постскриптум. Здесь служим по-прежнему. Защиты ни от кого. И поддержки тоже. Печально. Быть мишенью для всех тягостно. Господи, благослови мысль о переселении. К. В январе 1937 года Константин Ленков получил паспорт в Марайском райотделе милиции и в марте 1937 года приехал в Тюмень. Пока один без семьи. Места священника не нашлось, храмы и здесь были закрыты. Приняли на временную должность псаломщика Всехсвятской церкви. Предложили также создать хор для Знаменского кафедрального собора и быть его регентом. В поисках певчих пришлось ездить по пригородным приходам. Спевки проходили на втором этаже большого церковного здания напротив бывшего храма Петра и Павла. В июне 1937 года старшие дети Сергей и Женя получили свидетельство об окончании неполной средней школы, и семья направилась к отцу в Тюмень. Отец Константин встретил их на вокзале и привел в свою квартиру по улице Советской, 73. В первые же дни показал детям здание бывшего реального училища, где он сам когда-то учился. Сводил в городской сад. Качал детей на качелях, угощал мороженым, которого младшие сыновья никогда не пробовали. Быть вместе им оставалось всего 2 недели. По городу прокатились массовые аресты духовенства. В ночь на 6 июля 1937 года псаломщик Всехсвятской церкви Константин Ленков был арестован. Глубокой ночью семья была разбужена требовательным стуком сотрудников НКВД. Из воспоминаний Александра Константиновича. Обыск был грубый и дерзкий. Недоверие у обыскивающих выплескивалось через край. Отец давал отрывочные пояснения. Только на одной книжице «Советы пчеловодам» задержали свое внимание ночные сподручные власти. Обуянные подозрением, они усмотрели в безобидной брошюрке угрозу советской власти, изъяв ее как вещественное доказательство виновности отца Константина в антисоветских делах. Взволнованно помолившись вместе с семьей, он в последний раз благословил и поцеловал каждого, простился с женой и ушел. Уже навсегда. И только белый отцовский плащ мелькнул, как последнее земное прощание на повороте улицы. Матушка наша вспоминала, что на этот раз отец прощался по-другому, не как обычно при обысках и арестах. Какая-то печать предчувствия конца отражалась на его лице. В 1989 году настойчивые требования детей Константина Александровича Ленкова ознакомиться с материалами следственного дела номер 4447 дало возможность узнать некоторые подробности гибели их отца. На первых 4 допросах 6 и 19 июля, 27 и 30 августа 1937 года обвиняемый Ленков свое участие в контрреволюционной деятельности отрицал и предъявленных ему обвинений не признавал. В этих протоколах ответы на 1-2 кратких вопроса следователя отражают стиль его речи. Совершенно иначе выглядит пространный протокол допроса от 7 сентября 1937 года. Схематичный и безграмотный, он явно являлся сочинением дознавателя. Судя по всему, протокол от начала до конца был выдуман и неторопливо написан в тиши кабинета до начала допроса. Подпись отца Константина под каждым из 15 листов оставалась делом техническим. Из протокола допроса обвиняемого Ленкова Константина Санчи от 7 сентября 1937 года. Орфография и пунктуация оригинала сохраняются. Вопрос. На предыдущих допросах вы не дали откровенных показаний о своем участии в контрреволюционной организации. Следствие имеет неопровержимые доказательства, устанавливающие вашу принадлежность к таковой. Намерены ли вы дальше запираться? Ответ. Я решил прекратить запираться и буду показывать правду. Я действительно являюсь членом контрреволюционной организации, возглавляемой священником Кондаковым. Вопрос. Когда и как возникла ваша контрреволюционная организация? Ответ. В 1931 году за контрреволюционную работу я был приговорен коллегией ОГПУ к 5 годам концлагерей. Вернувшись из концлагеря в июне 1936 года, я устроился священником в селе Суерском Мостовского района Челябинской области. Работая священником в селе Суерском, Суерской церкви, находясь в тяжелых материальных условиях, у меня сложилось убеждение, что советская власть для духовенства ничего не делает, и тех привилегий, которыми духовенство пользовалось раньше, мы не получили. Кроме того, сталкиваясь с отдельными кулацкими бандитами и репрессированными и ущемленными совластью, я видел, что к существующему строю они относятся враждебно, и я решил развернуть активную контрреволюционную работу, сосредотачивая вокруг себя враждебно настроенные элементы и группируя их в контрреволюционные группы. Комментарий автора. Оперуполномоченный даже не удосужился проверить факты следственного дела и содержание следственных показаний. Отец Константин вернулся из концлагеря в июне не 1936, а 1935 года с освобождением за счет наказания. Священником в Суерской церкви служить не мог по причине того, что церковь была разрушена и не подлежала восстановлению. Вопрос. Дайте показания о вашей деятельности в Мостовском районе. Ответ. В Мостовском районе я развернуть неразборчиво, но попытки к этому были. Контрреволюционная работа мной не была развернута потому, что местные власти хорошо знали по прошлой контрреволюционной деятельности, и, боясь провала, я решил на месте контрреволюционной работы не проводить. К тому же, вверх Суерки жил немного и вскоре уехал в город Тюмень. Комментарий автора. Вверх Суерском отец Константин после своего освобождения не жил. Из-за отсутствия места служения и отобранного у него еще до ареста жилья. Служил он в переоборудованной под храм часовне в деревне Беловой. Там же и проживал, причем достаточно долго, с лета 1935 года по январь 1937. Вопрос. С кем вы были связаны по контрреволюционной работе и от кого вы получали указания? Ответ. Как я уже указал выше, в контрреволюционную организацию меня завербовал священник Кондаков, от которого и получил указания по контрреволюционной работе. С Кондаковым я познакомился в церкви в 1937 году. При первом же знакомстве на его квартире Кондаков начал высказывать обиду на советскую власть, жалуясь на тяжелые материальные положения. Рассказал мне о том, что он за контрреволюционную деятельность был сужден. Я, в свою очередь, также рассказал Кондакову о том, что я отбыл в концлагере за контрреволюционную работу и сейчас живу плохо. Выслушав меня, Кондаков сказал, что в городе Тюмени существует контрреволюционная организация духовенства, поставившая своей задачей свержение советской власти, и что в эту организацию входит духовенство города Тюмени и пригласил меня, на что я согласился. Одновременно Кондаков высказал мысль о том, что имеющиеся контрреволюционные формирования деревни должны быть подвержены влиянию и руководству городской организации, которой возглавляет он Кондаков. Предложил мне взять на себя руководство созданными деревенскими организациями и высказал необходимость развертывания активной работы на деревне по сколачиванию контрреволюционных кадров, главным образом среди кулацко-бандитского элемента и активно верующих, при этом упомянул, что к этому сейчас имеются все возможности. С доводами Кондакова я полностью согласился, и таким образом я вошел в состав руководства контрреволюционной организации духовенства с задачей развертывания контрреволюционной работы в деревне. Вопрос. Назовите членов контрреволюционной организации духовенства в Тюмени. Ответ. Через Кондакова мне известно, что членов контрреволюционной организации в ГТюмени насчитывается до 40-45 человек. Из информации Кондакова, а также из личного знакомства в дальнейшей работе, мне известно, что членами контрреволюционной организации являлись Красноцветов, Сажин, Петухова, Носарева, Алексеев, Турунов, Татищев, Ребрин, Румянцев и другие. Вопрос. Какая работа проводила с вами по расширению состава контрреволюционной организации? Ответ. Вопрос о вовлечении новых членов в контрреволюционную организацию главным образом из среды духовенства между мной и Кондаковым обсуждался неоднократно. Нами была поставлена задача объединить разрозненные контрреволюционные группы. Особенно этот вопрос усиленно нами обсуждался с мая 1937 года. Вопрос. Чем это вызывалось? Ответ. Это вызывалось, во-первых, тем, что были арестованы протоиерей Рождаев, епископ Артемий Ильинский. Мы признавали, что это могло вызвать боязнь, смятение в рядах еще не совсем твердых священников. Во-вторых, к этому периоду наша контрреволюционная организация тесно связалась через меня и Кондакова с офицерской, повстанческой контрреволюционной организацией, ориентировав офицера неразборчиво, ЦЭВа, имеющего связи с неразборчиво. Вопрос интервенции со стороны Японии и Германии стоял на очередных дня в ближайшее время, что нами было принято как сигнал к неразборчиво объединение всех разрозненных контрреволюционных групп. Вопрос. Что вы знаете о личном составе контрреволюционных групп в районах? Ответ. Кроме тех, кого я завербовал лично, мне известны были только руководители, названных мною в предыдущем ответе, мною в районах. Весь личный состав я не знаю, но ориентировочно знаю, что в состав членов контрреволюционной организации с районными группами, не считая офицерства, 150-200 человек. Вопрос. Из кого состояло руководство вашей контрреволюционной группы? Ответ. До ареста священника Рождаева и до связи с офицерской контрреволюционной организацией в руководящий состав входили Кондаков Лев, основной вдохновитель, руководитель контрреволюционной организации, Рождаев Федор и я, Леньков Константин. Что же, неплохо поработал оперуполномоченный Тюменского оперсектора НКВД товарищ Ляпцев. Не больно, ладно, документ скроен, но зато как крепко сшит. Налицо и признание Константином Ленковым его членства в городской контрреволюционной организации, возглавляемой священником Кондаковым, и опыт его предшествующей контрреволюционной работы на селе, увенчавшейся вербовкой нескольких священников для развертывания контрреволюционной деятельности среди кулачества и белобандитов, и содержание контрреволюционной агитации, и численный состав контрреволюционных групп, и данные о контрреволюционной организации духовенства в Тюмени, и контакты с контрреволюционной организацией бывшего белого офицерства. 10 октября 1937 года тройкой УНКВД СССР по Омской области по статье 58.10.11 УК РСФСР «Контрреволюционная агитация, контрреволюционная организация» священник Константин Ленков за создание антисоветской группы под видом набора в церковный хор был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Выписка из протокола номер 31 заседания тройки УНКВД Омской области от 10.10.1937 года. Слушали. Дело номер 4447 Тюменского городдела НКВД по обвинению Ленькова Константина Саныча, 1891 года рождения, служитель религиозного культа, священник, бывший белый офицер армии Колчака, активный участник банд восстаний в 1921 году. В 1931 году был осужден по статье 58.10.11 УК коллегией ОГПУ на 5 лет концлагерей. Наказание отбыл. Обвиняется в том, что имел связь с руководителями белогвардейской повстанческой организации, принимал активное участие в создании контрреволюционной организации церковников, проводил вербовку новых членов, активно участвовал в контрреволюционных собраниях, где проводил контрреволюционную агитацию. Кроме того, вел контрреволюционную террористическую агитацию, виновным себя признал, а также изобличается показаниями свидетелей и обвиняемых. Постановили Ленькова Константина Санча расстрелять. Вынесенный приговор был приведен в исполнение 12 октября 1937 года в подвале тюменского горотдела НКВД. Два раза у родных там принимали передачи арестованному. На третий заявили: осужден без права переписки на 10 лет. Что это означает, Ленковы, как большинство простых граждан, тогда не знали, но почувствовали беду. Ольга Евграфовна сразу же увезла детей к деду, в Белову, что спасло их от прямых репрессий. В 1943 году мать священника Константина Ленкова, Марфа Яковлевна, обратилась с письмом к патриарху московскому и всея Руси Сергию Старогородскому. Приводится в сокращении. Блаженнейший владыка Сергий, обращаюсь к вам с всепокорнейшей просьбой помочь мне в розыске моего сына иерея Константина Ленкова, служившего в храме всех святых в городе Тюмени Омской области до 22 июня 1937 года по старому стилю, когда он был арестован по обвинению в преступлении, предусмотренном 58-й статьей УК СССР. В местной газете была напечатана статья о том, что тюменские попы якобы намеревались взорвать электростанцию. В один и тот же день все священники Тюмени были арестованы. Я ни на одну минуту не допускаю мысли, чтобы мой сын хоть раз помыслил бы такую нелепость, так как он сам был человеком культурным и высоко ценил всякие культурные достижения современности. Обвинение, конечно, было клеветническое. С тех пор я много хлопотала, стараясь узнать о судьбе любимого сына, но тщетно. И только однажды, в июле 1938 года, начальник тюменской тюрьмы сказал мне, что Ленков Константин Саныч в январе 1938 года отправлен в распоряжение Владивостока без права переписки. На мой вопрос оттуда ответили, что такого заключенного у нас нет и не было. Умоляю вас, блаженнейший владыка, помочь мне получить сведения о том, жив или нет мой сын, чтобы я знала, как о нем молиться. Не подумайте, что я как мать пристрастно характеризую его вам, но я совершенно объективно заверяю вас, что это человек редчайшей души. Глубокая вера, бескорыстное служение престолу Всевышнего и способность побудить молящихся к умиленной, горячей молитве делали его любимым пастырем прихожан. Присутствуя на его служении, слушая проникновенные его проповеди, невозможно было удержаться от слез, горячих слез раскаяния или восторга. С детства он был глубоко верующим. В юности по окончании реального училища работал по счетной части в банке, но всегда стремился к служению в храме. Осуществить же это стремление не мог, так как воспитывал и давал образование своим рано осиротевшим братьям и сестрам, а женившись уже не смог бы в достаточной мере помогать семье матери. Только в 1920 году, невзирая на то, что предвидел все неприятности и гонения, связанные со званием служителя Бога, он принял это звание и обрек себя на тернистую стезю. К существующей власти он всегда был лоялен, и принцип «всяка душа властям придержащим да повинуется», так как несть бо власть, аще не от Бога, был у него руководящим. Будучи сам человеком культурным, он не только не заслуживал названия мракобес, но наоборот старался просветить невежественных людей и своих детей воспитал на принципах общественно полезного труда. Дочь его работает теперь заведующей 7-летней школой, сын сражается в рядах Красной Армии за свободу Отечества. Еще и еще раз умоляю вас, блаженнейший владыка, помочь мне в моем глубоком горе, гнетущем меня уже в течение 6 лет. Верю, что вы, как добрый пастырь, пекущийся о каждой овце своего стада, заинтересуетесь судьбой не только моего сына, но и всех иже с ним, и окажете им посильную помощь. Прошу вашего благословения и прощения за причиненное вам беспокойство. Смиренная раба ваша, Ленкова Марфа. Огромную духовную поддержку осиротевшей семье оказал дед, священник Евграф Кузнецов. Немощный старик до самой смерти оставался тем, кем он был. Высокообразованным и высококультурным человеком. Обладал спокойным и уравновешенным характером, не был лишен чувства юмора. Своего зятя он любил глубокой человеческой и истинно христианской любовью и часто увещевал свою супругу и дочь, чтобы они не ругали отца Константина за то, что тот своими идеями осиротил всю семью. Жена отца Константина Ольга Евграфовна после ареста мужа растила 4 детей и помогала престарелому отцу. Она сохранила память о муже, спасла и вырастила 4 из 5 детей, помогла им получить образование и вырасти хорошими людьми. И все они вспоминали о матери с любовью и благодарностью. О судьбе Константина Саныча родные не знали долгих 20 лет. Только в 1957 году, в ответ на запрос сыновей, из Тюменского КГБ выдали справку. Решение тройки НКВД отменено, и дело производством прекращено. Документ такого же непонятного содержания прислали также из Тюменской прокуратуры. В ответ на дальнейшие запросы о судьбе репрессированного отца из Тюменского бюро ЗАГС выдали свидетельство о смерти, в котором сообщалось, что Ленков Константин Саныч умер 9 мая 1945 года, возраст 46 лет, причина смерти – кровоизлияние в сердечную мышцу. О чем в книге записи актов гражданского состояния о смерти 1957 года, августа месяца 7 числа, произведена соответствующая запись за номером 85. Место смерти не указано. Вторично Тюменский ЗАГС выслал другое свидетельство о смерти, в котором указывалась иная дата смерти – 12 октября 1937 года, и другая ее причина — расстрел. Лишь спустя 52 года после гибели отца дети узнали, что он был расстрелян. Константин Саныч Ленков был реабилитирован посмертно 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937-му, 12 января 1990 года прокуратуры Тюменской области по году репрессий 1932-му. В октябре 1989 года Александр Константинович Ленков передал епископу Челябинскому и Златоустовскому Георгию письмо в адрес Московской Патриархии с просьбой установить постоянное поминовение отца Константина в числе других убиенных за православную веру, находясь на посту служения ей. Владыка Георгий внимательно ознакомился с сутью просьбы и отправил соответствующее письмо со своей препроводительной запиской. Месяца через 3 пришел ответ, что имя убиенного за веру в Бога и иерея Константина будет поминаться в монастырях России. Вскоре Александр Константин Членков получил официальный ответ из Московской Патриархии. Сообщаем вам, что ваше письмо принято на рассмотрение комиссии при Священном Синоде Московского Патриархата по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви. Имя священника Константина Ленкова будет внесено в синодики главных монастырей России для вечного поминовения. В память о своем отце Александр Константин Ленков безвозмездно координировал строительство Успенского храма на территории Челябинского Успенского кладбища.